Глава 36. Там, где Мария обычно срезала угол, проход загораживал строительный забор с крупной синей надписью «Здесь будет новое сердце нашего Сити. Искренне ваш, доктор Барнард», — намалевал внизу спреем какой-то шутник. Мари последовала за белой стрелкой на синем поле, которой дорожное ведомство обозначило пешеходный путь. Так что ей понадобилось несколько больше времени, чтобы добраться до подъезда желтой новостройки, где располагалась их квартира. Этот дом был первым из четырех предусмотренных проектом застройки. Второй ждал отделки. Для третьего только-только заложили фундамент, а для четвертого обнесли забором площадку. Мари отперла почтовый ящик, вынула почту. Несколько писем для Давида. Одно из издательства, три, по всей видимости, от поклонников. Рекламка открывшегося поблизости массажного салона ножных рефлекторных зон. Купон тайского ресторана. Для нее самой ничего. Лифтом она поднялась на пятый этаж, открыла дверь квартиры. Квартира состояла из большой кухни, столовой и спальни. Паркетный пол, огромные окна с видом на старые промышленные здания, строительные леса и новостройки бурно развивающегося квартала. Кроме нового дизайнерского дивана, почти вся мебель перекочевала сюда из старой Давидовой квартиры. Мари привезла только книжный стеллаж, да еще подыскала в магазинчике, торгующем подлинной дизайнерской мебелью 60-х годов, обеденный стол с четырьмя стульями. Оплатил покупку Давид. В жилой части стоял Давидов письменный стол с компьютером, где он иногда бродил по интернету и отвечал на электронные письма. За новой работой Мария еще ни разу его не видела. И над чем он работает, она понятия не имела. Эта тема была табу. Мария твердила себе, что Давид из тех писателей, которые не говорят о неготовых вещах. Что ж, вполне понятно, особенно когда человек, как Давид, выплескивает на письме самое сокровенное. До сих пор ей казалось в порядке вещей, что он сам выберет время, когда сочтет возможным посвятить ее в свои планы. Но сегодня, после той вспышки во Франкфурте, его секреты вдруг предстали в ином свете, как лишнее доказательство, что он исключил ее из своей жизни. Секунду-другую Мари боролась с искушением включить компьютер и посмотреть, что он там от нее прячет, но, разумеется, не стала этого делать. В спальне стояли новая двуспальная кровать, рабочий стол Мари, этажерка со школьными принадлежностями и Давидов старый платяной шкаф. Она бросила школьную сумку на кровать, открыла чемодан, оставленный возле шкафа, и начала его распаковывать. Экзамен прошел неважно. Можно не ждать результатов. Все и без того ясно. Если так будет продолжаться, аттестат ей не получить. Надо срочно менять образ жизни, иначе придется торчать в школе еще год, а на это у нее нет ни желания, ни денег. Уже сейчас она в финансовом плане зависела от Давида куда больше, чем ей бы хотелось. Денег, которые она зарабатывала оформительскими заказами, и тех сумм, какие могла ежемесячно снимать со своего счета, если там еще что-то осталось, отнюдь не хватало, чтобы покрыть ее долю в общем хозяйстве. Давида это не тревожило. Да и сама Мария до сих пор особо не расстраивалась. Но, вернувшись из Франкфурта и войдя в квартиру, она впервые спросила себя, что я, собственно, здесь делаю? Собрав брошенное на пол грязное белье, она пошла в ванную. Давидово белье она захватила с собой, чтобы ему было что надеть, когда через неделю он ненадолго заедет домой. Кидая в бельевую корзину рубашки, носки, майки, трусы, Мария опять подумала: что я здесь делаю? Что она забыла в квартире мужчины, который те крохи времени, какие мог бы провести с нею, предпочитает проводить в обществе старого пьянчуги? Почему она стирает белье человеку, который в последний вечер во Франкфурте бросил ее посреди улицы, а ночью пьяный ввалился в гостиничный номер и даже не проснулся, когда она уходила? Почему она терпит все это от парня, который явно ею не дорожит? Или дорожит, но куда меньше, чем она им? Мари приготовила себе эспрессо в новой Давидовой кофеварке. Включила музыкальный центр. Давидов диск с ненавязчивой фоновой музыкой. Подошла к окну. Насколько она вообще дорожит Давидом? В кого влюблена? В него самого? Или в Петера, ранимого, несчастного, влюбленного из Лилы-Лилы? Вечерело. Автомобили ехали с включенными фарами, в освещенных новых офисных зданиях узорами темных окон обозначились пустующие помещения. На обнесенной забором стройплощадке стояла под фонарем группа хорошо одетых мужчин в плохо подогнанных касках. Взгляд Мари скользнул по книжному стеллажу и упал на две толстые папки, надписанные ее рукой. «Лила, Лила. Июнь-август». И «Лила, Лила. Август». Рецензии, собранные ею и подшитые в хронологическом порядке, с насмешливыми комментариями ее кумира, который даже не счел нужным обсудить с ней выбор агента. Мари поставила пустую чашку в мойку, вернулась в спальню и опять занялась чемоданом. С нею обстоит вроде как с Петером Ландваем. Она влюбилась в человека, который ее не любит, и заметила это слишком поздно. Зазвонил телефон. Давид. «Ну, как экзамен?» «Плохо». «А как у тебя?» «Тоже плохо. Скучаю по тебе». В этом месте она обычно отвечала: «Я тоже по тебе скучаю», но на сей раз сказала иначе. «Удивляюсь, как ты вообще заметил, что меня нет». «Все еще сердишься». «Все еще разочарована». «Франкфуртом». «В том числе». «Мной». «В том числе». «А чем же еще?» «Всем». «Нами. В первую очередь нами обоими». «Почему?» «Не знаю. Просто я ожидала от нас большего». «В каком смысле?» «Большего внимания, большего доверия, ну не знаю. Большей любви». Давид помолчал. Потом сказал: «Я люблю тебя, Мари, ты же знаешь». Она не ответила. «Мари, ты слышишь? Я люблю тебя. С Джеки все вышло по-дурацки, но я разберусь. К нашей любви это отношение не имеет, слышишь? Мари, я люблю тебя». Мари молчала. «А ты? Ты любишь меня, Мари?» Она помедлила. «Пожалуй». «Ты не уверена?» После долгой паузы она тихо проговорила: «Не вполне». Теперь уже замолчал Давид. В конце концов она сказала: «Давид, я поживу несколько дней у мамы». «Почему?» «Хочу разобраться в своих чувствах. Это можно сделать и в нашей квартире». «Тем лучше». «Мне приехать?» «Нет». «Все-таки я приеду». Он отключился. Мари вернулась в спальню. Минуту-другую рассматривала пустой чемодан. А потом начала снова собирать вещи.